Мимолетное видение. Корытину Хионию Егоровну, наверное, знали? Горлопаниха. На пристани пасть дерет, по всему архангельскому городу слышно. И дом ее, небось, помните? Двое переды и крашеный. Так от Хионии Егоровны через дорогу и нашей сестрицы скромная обитель, модная мастерская. Дело давнишнее. После первых забастовок пустила Хиония Егоровна петербургского студента ссыльного. И видно, что Лев Палыч был не из простых. Разговор, манеры. Мы с сестрицей, несмотря на страшный недосуг, всякий день забежим, бывало, к корытихе чашечку кофейку выпить и, грешный богу, элегантного квартиранта повидать. Его томной бледностью многие дамы восхищались, но, казалось, его снедал роковой недуг. И мы с сестрицей сразу диагноз поставили. Не столько суровость северного климата, сколько разлука с любящей супругой истерзала молодую грудь. 2-3 письма еженедельно в Питер Катюше своей пошлет. 1-2 от нее получит. А уж ни с Хионией Егоровной, ни с нами, ейными приближенными фаворитками, не поделится своей сердечной тайной. А мы, не будь дуры, Левины-то письма, да и супругины нежные ответы при случае распечатаем и прочитаем. Пособить не пособим, а хоть поплачем над ихней прелестной любовью. Зима тот год была дождлива. Наш изгнанник поляживает да покашливает. И весь он, как лебедь унылый, который улететь-то не в силах. Этак сидим однажды у Хионии, не то по пятой, не то по девятой чашечке кофейку налили, а Лев Палыч и заходит. Не откажите в любезности бросить письмо. Почтовый ящик у нас на воротах. Хиония и осмелилась. В свою очередь, Лев Палыч, окажите любезность дамам выпить с ними кофейку. Также извините за нескромный вопрос. Почему бы вашей супруге не приехать сюда? Я чужих писем не читаю, но по всему видать, что ее счастье — быть возле вас. Да, Катя там тоскует без меня, но климат здешний. На, чем это не климат? У дров да у рыбы. У Кати там должность. Это тоже можно. Письменные упражнения найти. Катя такая хрупкая. Будь она хоть рюмочка хрустальна, она бы здесь кофейком отпилась. Зима пошла на извод, наш Левушка вовсе на исход. А свою принцессу все успокаивает, здоров да благополучен. Мы с сестрицей взяли да на семилии, на 8 страницах, вкратце и открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответа ждем, а она сама является как майский день. И знаете, действительно принцесса. Такой тип красоты парижанки, блондинка при черных бровях. При этом, ежели парижанкин тип, то лик неизбежно в толсту отщекотурен. Но у Кати, а кроме добродетелей, ничего в лице не выражалось. И одета просто, но с громадным вкусом, во все белое и во все черное. Мы с сестрицей портнихи не из последних, в туалетах можем понимать. Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой презент быть превосходнее сего? Даже нам с Хионюшкой досталось по нескольку поцелуев. А багажу-то, дорогая гостюшка, не ахти сколько привезла. Один чемодан, да и тот веретеном тряхнуть. Но не поспела она этот чемоданчик расстегнуть, как сразу разговор на копылья поставила. Какие в городе конторы и насколько личность, много знающая в науках, может найти упражнение? А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых кругах знакомства и весь бомонд на вестях. Раскинули умом, да, несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в роскошный особняк купцов Маляхиных. Фирма «Маляхин и сын» преименитая, свои пароходы рыбой торговали. Об эту пору мы молодого Маляхина супруги Настасьи Романовне шили гардероб домашний и а-ля променад. Заказчицы обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали исключение в рассуждении застать домовладыку. И папенька, и сын дома оказались. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что де умна и прекрасна, как мечта, и на 12 языках поет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бобеляр! Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах. «Папенька,

Коварная прельстилась на богатство. К дверям Катерининым припали. Нет, почтение, достойное творение, ничем не обольстилось. Федоров голос из-за двери. «Дома делаю во вкусе, и сад во вкусе. Определю вас в золотую оправу, подобно жемчужине». А Катин голос. «Стыдитесь, господин Маляхин, не меня, а вашей достойной жены». Мы в куски рвемся под дверями-то. Дура ты, Катерина! Благодарение бы надо воссылать такому благодетелю. И ты-то, Федька, дурак! Тебе бы сначала пару белых лилий поднести, потом альбом грустных сонатов, потом букет пунцовых роз, а ты на содержание возьму. Опять и Настеньку, Федькину жену, вспомнили. Настя-то за какие прегрешения скорбную чашу будет пить? С молоду на нее шьем, слова худого, взгляду косого не видели. Разоряемся этак под чужими дверями, а Федор и вылетел, да хлоп хионью дверью в лоб. Пал в коляску, ускакал. Еще бы, обожаемый предмет за место сабли все чувства становит. Мы с сестрицей в тот же вечер к Настеньке Маляхиной с примеркою пожаловали. У нее, у голубушки, личность от горячих слез опухла и губы в кровь искусаны, однако разговора на острую тему не поддержала, хотя мы и делали прозрачные намеки. Ну, думаем, ежели сердечного участия не понимаешь, да к черт с тобой. Домой шли, ругались, а дома заревели». «Настенька-голубушка, назвала бы ты нас суками да своднями, через нас твой благоверный в рассуждении Катерины изумился. Недели не прошло, принимаем мы заказчицу, супругу жандармского полковника». К зимнему сезону шила плюшевую ротонду на лисьем меху. У нас первостатейные дамы шили, прикидываю ей сантиметром по подолу, а жандармша и погляди в окно. Ох, какая роскошная упряжка мокнет под дождем. Я посмотрела, да и села со всего размаху на пол. У Хиониных ворот старика Маляхина карета. Душенька, что с вами? Это у меня на почве сердца. Сестрица, выведи меня на воздух. Сдали барыню помощницы, а сами кубарем через забор да соседским двором, чтобы жандармша не увидела к корытихе. Подолы ободрали, в крапиве обожглись — наплевать. Хеоня в коридоре на своем посту обмирает. Молча нам кулаком погрозила. Папенька Маляхин в гостях. Мы к дверям припали, не смеем дух перевести». К началу представления не попали, однако все понятно из дальнейшего. Старик говорит: «Возьмите отступного 500, даже 1000, и удалитесь в родные Палестины». Катя с гневом: «Какое вы имеете право ко мне приезжать? Как вы смеете мне это говорить?» «А вы какое имеете право женатого человека завлекать?» «Я?» «Служила в вашей конторе на глазах у всех. По отношению к вашему сыну я держала себя, как любой из ваших служащих. Я сразу же ушла, увидевши себя в ложном положении». «Порядочная женщина должна оберегаться мужчин, а не действовать над ихним воображением. Мало 1000, получите 1500, ежели вы такая практикованна особа». Тут Хионюшка двери рванула, да как налетела на Маляхина-то. «В моем доме нету практикованных. Со всеми соседями ставлю во свидетели, что вы благородную невинность оскорбляете. Вон отсюда, рыбьи глаза. Я честна вдова, 30 лет вдовею. Меня сам отец Иван Кронштадтский знат да уважат». Старик шапку в охапку, пал в карету, ускакал. Мы пых перевели, а по всему дому чад, окон не видно. Хиония кофе жарила, да и забыла с гостем-то, сожгла огромадную сковороду. Пока окна двери отворяли, Катя мимо нас на улицу бегом с самым жалким выражением своего миловидного лица. А дождик с утра поливал. Хиония говорит: «Пущай по ветерку пробежится, я свежего кофею зажарю, она кофейком отопьется». А моя молчаливая сестрица и провещилась: «Может, Катя-то тонуть ушла?» Хионе заревела, а мы с сестрицей подолы на голову закинули а-ля помпадур и потрепали за Катей. Для того и носим нижние юбки на шелку, чтобы их на дождике показывать. А Катя не к реке, привела нас на кладбище. Катя мостиком пошла, мы оврагами махнули, да и спрятались в елочках, где Лёва-то лежит. Катя подошла молча, постояла, молча пала на могилку. Потом и простонала. «Лёвушка, мне надо уехать. Как же я оставлю тебя одного?» В эти немногие слова такую она скорбь вложила, что заревели мы голосом в своем сокровенном убежище. Не нам, Катеринушку, а ей нас успокаивать пришлось. «Не оплакивайте меня. Я ведь на минутку духом упала». «Катенька, мы тебя своими руками в беду положили, к Маляхину свели, и в Корытовском доме нет тебе покоя от визитов. Переходи к нам. Мы тебя на фарфоровую тарелку посадим и по комнатам будем носить». Она развеселилась, засмеялась. Тут и дождь перестал, и солнышко выглянуло. Однако до Хионии кто-то допихал наши речи. Принимали мы мадам ван Брейгель, супругу датского консула. И Хиония налетела, будто туча с громом. «Я честна вдова! Меня отец Иван Кронштадтский знат да уважат! Я сама за моих квартирантов умею кровь проливать!» Тут опять является на сцену Феденька Маляхин. Как вечерняя заря небо накроет, так несчастный Дон Жуан и заслепит Корытихину улицу золотыми часами и золотым портсигаром. Как перо на шляпе мимо Корытихина дома ходит. Соседям не надо в театр торопиться, Корытихин дом — всем открытая сцена. У Егоровны, конечно, имелись с Федькой разговоры. Она калитку размахнет, выпучит глаза, а Маляхин в ейну сторону табачным дымом пустит. «Что, Корытиха, стоишь? На кого глядишь?» «Стою для опыта. Гляжу твоего дурацкого ума». «Ах ты, раковые глаза! Ах ты, сомова губа! Мы броним Хионию-то. Вы хоть бы Катю пожалели, не делали бесплатных спектаклей для соседей. С пьяным связывайтесь». «Не подумала, что пьяный. Катенька, прости меня. Не могу своего характера сдержать». Вот эдак, скажем, сегодня она покаялась, а на завтра еще с большей талантливостью сыграла. День-то рыбу в погребу укладывала, перед ужином вышла в залу отдохнуть. Кажись ей, что Маляхина нету. Обрадовалась. Хоть один, думает, вечерок подышу чистым воздухом, без шпионов. Окна-то распахнула, под окном-то Федька. Хиония Егоровна Корытова цветы с подоконника срыла, да и выпихалась на улицу задним-то фасадом. Бесчествует купца первой гильдии Федора Маляхина. Прохожие путники во главе с уличными дитями вопиют. «Гордись, гордись, Корытиха! Не сдавайся!» А мимо наша девка воду несла. Федор схватил ведра, да мадам Корытову и окатил с головы до пят. Страм! После этого день прошел, и неделя прошла. Господин Маляхин что-то перестал являться на своем посту. А вечера чудные, не похоже, что осень. Несмотря на страшный недосуг, оделись мы с сестрицей для прогулки, побежали за Катей. «Прекрасная затворница! Позвольте вас пригласить для приятной прогулки по набережной, тем более ваш Отелло исчез!» Катя как птичка радехонька. Вот и шествуем, три элегантные дамы. У моей сестрицы новые выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьенганте. Оживленно беседуя, вдруг наталкиваемся на толпу. Что такое? У гостиницы «Золотой якорь», народ, извозчики, точно свадьба. Пробираемся поспешно через публику, а все в окна глядят. А там песни, бубны, топот, звон посуды и беспредельный бабий виск. На улице темно, в гостинице светло, нам некуда деваться, в окна смотрим. О, ужас! Табун девок захватились вокруг Федора Маляхина и скачут, аж на ветер свистит. Лампы и свечи то вспыхивают, то померкнут. Федор опух, обородатил, глаза остолбели, и он вопит. «Сволочи! Песню! мою песню!» Прихлебатели и девки грянули под музыку. «Катя, ты меня не любишь! Катя, ты меня погубишь!» В толпе кто-то и выговорил. «Ха-ха-ха! К каждой песне Катю помянет. Пятые сутки пьет напропалую, любовь-то утолить не может». Слава богу, нас не узнали в темноте. Я схватила Катю за руку, перебежали через дорогу и окаменели, как две лотовых жены. У чужих ворот прижалась-притаилась Настасья Романовна Маляхина и тоже глаз не сводит с ужасных сияющих окон золотого якоря. Катерина моя охнула добежать. Чем дальше бежит, тем громче плачет. Что вы думаете, в одну ночь она собралась? Мы с сестрой вещи пособляли увязывать, а Хионюшка сидела на полу да причитала. «Опустеть хочет Корытовска подворице!» У нас вокзал за рекой. Катя пароходом плыла мимо города. Но последний взгляд был брошен ею не на ельник, не на кладбище. Она смотрела на Маляхинскую набережную, неутолимо глядела на Маляхинский дом. Она не велела никому сказывать о своем отъезде, но разве в нашей провинции могут быть секреты? Катя днем отбыла, а в вечерню к Хионе Егорне явился Федор Маляхин в черном сюртуке, в черном галстуке. «Куда уехала? Да куда билет брала?» Хиония и сама ничего толком не знала. Билет нарочно до ближних станций был бран, чтобы следы затерять. И Федор не стал искать. Всю зиму, как медведь, в лавке сидел. Пощелкает, пощелкает на счетах, потом уставится в одну точку, долго так сидит. Весной на пароходе в Норвегу уехал и жить там до белого снегу. Катя у него далеко стала, все перегорело, он и обошелся. Домой приехал, жене голубого шелку на платье привез, а себе в кабинет заграничную картину в золотой раме. Изображена молодая особа в виде нимфы, порхающая над бурным ручьем. Многие находят, что черты нимфиного лица напоминают Катю. Называется картина «Мимолетное видение».